Секретные дневники Улисса Мура, книга вторая. Улисс Мур. Лавка забытых карт. Вниманию читателя. Наш сотрудник сумел, наконец, расшифровать код и перевести вторую тетрадь Улисса Мура. Но тайна Килморской бухты и ее обитателей пока еще не раскрыта. По этой причине он решил задержаться в графстве Корнуэлл и провести дополнительное расследование. Редакция Репол Классик. Дорогие мои, пишу вам из Сент-Ива, чудесного городка в графстве Корнуэлл. Фантастическое место. Если не возражаете, я бы задержался тут еще на несколько недель. Мне удалось перевести и вторую тетрадь. И, должен сказать, сюрпризов предостаточно. Более того, выясняется уйма интересного, но не буду забегать вперед. Работаю день и ночь и чувствую себя совсем разбитым. Вчера, например, чуть не ослеп от яркого света, когда ненадолго вышел на улицу. Спасибо хозяевам гостиницы. Это они заставили меня прогуляться по воздуху, иначе я так и сидел бы в комнате, разбирая немыслимый почерк Улисса Мура. Вообще, хозяева очень славные люди. Я рассказал им, чем занимаюсь, и теперь они относятся ко мне как к родному. Завтракаю я вместе с ними. Вы когда-нибудь пробовали пшеничные лепешки? Потрясающе вкусно, с кофе, с молоком. Потом сажусь за стол, открываю новую тетрадь и роюсь в чемодане в поисках чертежей и фотографий, которые могут подтолкнуть меня к разгадке. Самое забавное, что в конце дня хозяева просят прочесть им вслух то, что я перевел, и мы горячо обсуждаем этот отрывок. Знаете, очень странно, но хозяйка постели и завтрака слышала про Килморскую бухту, только не представляет, как туда добраться. Так или иначе, у меня мало времени, чтобы путешествовать. Прежде чем попрощаться, сообщу кое-что для вашего сведения. Я обнаружил некую Обливию Ньютон, успешную предпринимательницу, которая занимается продажей домов, туризмом и отдыхом. Как вы думаете, это та же особа, что в записках? Еще нашел в лондонском телефонном справочнике множество разных ковенантов и охотно позвонил бы им всем. Но, увы, Килморской бухты нет нигде, и это меня удивляет. Настолько, что я даже хочу обратиться за информацией в мэрию Сент-Ива. Или же поищу какую-нибудь старую дорожную схему или очень подробную туристическую карту, чтобы найти это странное поселение. Время поджимает, мне нужно идти. До скорого, Сергей.